Оторванная штора. Шершавый потолок. Затертые узоры дорожки возле ног. Когда-то, кем-то, где-то подарен гардероб. От прадедов приветом кривостоящий гроб. Рассохшиеся дверцы так жалобно скрипят, что замирает сердце и остывает взгляд. Живут предметы мирно, довольные вполне хозяйкою квартирной, что пишет в тишине. Не вносит перемены в запыленный пейзаж. Ее боев арена — бумага, карандаш. Она с утра смеется, приветствуя ветлу, что об окошко бьется, качаясь на ветру. Она совсем не знает, что денег в доме нет. Случайно открывает скучающий буфет, раздаривает книги, жалея об иных, и ловит, ловит миги мгновений прожитых. Поймает и запишет. Слова ее улов. Уходят даже мыши из-под ее полов. Что хорошо, что плохо, никто ей не сказал. Такая вот дуреха, такой оригинал. Когда однажды дети заучат звонкий стих, на том ли, этом свете ей будет не до них.